Глава 18. Следуя за Артемом, Керрианом и Зорхасом, о чем-то увлеченно беседующими, Карл Генрихович размышлял. То, что наконец-то появился взрослый Авари, очень хорошо. Может, хоть он сумеет направить их сюзерена на путь истинный. Парнишка, конечно, хороший, но слишком уж... Полковник даже не знал, как сформулировать. Безалаберный, что ли? Да нет, иное. Наверное, все-таки просто странный, нелюдимый и вечно попадающий во всякие истории. Причем сам того он однозначно не хочет. Его привлекают только полеты в дальнем космосе. Типичный бродяга по понятиям миросплетений. Странники попросили прислать им вина, сока и кофе, после чего скрылись в покоях Артема. Там все трое расселись в креслах и некоторое время молчали, глядя друг на друга. «Так меня будут чему-то учить?» — хмуро спросил Артем. «А имеет смысл?» — насмешливо оскалился Зорхас, отхлебнув вина прямо из бутылки. «Не понял», — растерялся юноша. «А что тут непонятного?» — склонил голову на бок полуорк. «Разве высшие математики учат, если ученик не усвоил основные правила арифметики? Как объяснить ему хотя бы интегральное исчисление, если он числа складывать не умеет?» «Никак», — вынужден был признать Артем. «А я тебе что говорил?» — проворчал Керриан. «Выучи сначала классическую магию, после чего я обучу тебя пространственной. А когда освоишь ее, тобой займется уважаемый шестой. Раньше это просто не имеет смысла». «Именно», подтвердил Зорхас. «Самые важные знания в доступной для тебя форме есть в переданном тебе мэтром Гуатором гримуаре, но ты его полностью прочитать и использовать так и не удосужился». «Почему?» «Так валилось на меня то одно, то другое», уныло ответил юноша, чувствуя свою вину. «А зачем ты все время лезешь то в одно, то в другое?» язвительно поинтересовался полуорк. «А меня кто-то о чем-то спрашивал?» – вспылил Артем. «Только в империи пристроился, на тебе, на границу хаоса вынесло. А дальше пошло. Я что ли виноват, что судья меня аватаром своим избрал? Или что малышка меня прокляла? Или в том, что поступил на учебу именно в Таланге, который костью в горле призраком стал? Вы вон сами не знали, что творится на том материке? Еще немного, и твари бы погасили источник. А чего источник, кстати? И для чего он вообще нужен?» «Да, судья», — скривился Зорхас. «Сам удивляюсь, что он в тебе нашел. Но у него не спросишь. Уровни несколько разные, не ответит. Ладно, прав ты, извини. От тебя ни хрена не зависело. И мне это сильно не нравится. Ты изначально нарушил очень многое. Мало того, что у тебя и скином скотина Дархон служит, за которым мы миллион лет гоняемся, так ты еще и перевертыша, от одного присутствия которых нас тошнит, к себе взял. А тебя не тошнит? Ты с ней, мало всего прочего, еще и спишь. Такое невозможно по определению, но есть. Затем ты, походя, вскрываешь несколько старых гнойников, о которых мы и не подозревали. Никому в голову не приходило, что местные призраки – это сверхи, будь они прокляты во веки веков. Понимаешь, парень, все это неспроста. Такое, само собой, не получается. Тебя однозначно ведут, причем далеко не судья. Он здесь такой же ведомый, как и ты. Кто ведет? Не знаю. И мне все это очень и очень не нравится. Мне тоже. — вторил ему Керриан. «Вот же блин!» — скривился юноша. «Но почему нельзя оставить меня в покое, а? Это ты не у меня спрашивай, а у того, кто тебя ведет!» — насмешливо оскалил нижние клыки полуорк. «Я от тебя хочу одного. Учись побыстрее. Мы всемиром зашиваемся. Еще один коллега нам совсем не помешает. Хоть за 1000 лет выучись. Но, боюсь, ты за 5000 не справишься, если продолжишь в том же духе». Представив, что ему предстоит 1000 лет учебы, Артем едва не застонал, сдержавшись с величайшим трудом. Зорхас и Кериан наблюдали за ним с глумливыми ухмылками, явно понимая, что он чувствует. Юноша сжал кулаки и взял себя в руки, не желая давать им повод для насмешек. Но при этом, как я уже говорил, ты ухитрился вскрыть несколько гнойников, которые прошли мимо нашего внимания, продолжил шестой Аври, пристально глядя на недовольного восьмого. Для начала ты столкнулся с Дархоном, которого мы давно и безуспешно искали, и вытащил его из ловушки во вселенной Таорской империи. Нам в голову не приходило искать его там, тем более, что он был отключен миллионы лет. Неизвестно, к тому же, Дархон это или копия, возразил Артем. Мы нашли останки его корабля «Вторая надежда». Там был мертвый Искин. И Дархон с тех пор задается вопросом, кто он такой? Даже так? Похоже, сказанное было неизвестно Зорхасу, поскольку он однозначно удивился. Еще веселее. Это надо будет обдумать. Но продолжу. Дальше ты сталкиваешься с перевертышем, который никак не мог оказаться в той вселенной, но оказался, и не испытываешь к ней естественного для всех нас отвращения. А затем, мало того, берешь в свой клан. А почему вы испытываете отвращение к перевертышам? Не выдержал юноша, задав вопрос, интересовавший его с момента знакомства с Ниэрлой. Что они вам такого страшного сделали, что вы уничтожаете несчастных, едва завидев? Они вам причинили какой-то вред? Нет, после недолгого молчания признал полуорк. Инстинктивное отвращение. Вот проклятие. Да что ж у тебя за талант такой, выставлять на всеобщее обозрение очевидное для всех и сомневаться в его очевидности? Почему никто из нас не задумался об этом раньше? Мне наставник сказал, что перевертышей надо давить. Я и принял это как данность. Вот-вот, с ехидным видом поднял палец Артем. Нерла рассказывала, в каких муках умирала ее мать, которую кто-то из вас, походя, лишил энергии. Вот просто так. Она пыталась скрыться, не понимала, в чем она виновата. А ее взяли и убили. За что? У меня нет ответа на этот вопрос. После довольно долгого молчания ответил Зорхас, обхватив пальцами подбородок. И мне это сильно не нравится. Вывод отсюда следует только один, и очень для нас неприятный. Нас кто-то запрограммировал на уничтожение перевертышей. Этому должна быть причина, и очень-очень веская. Сегодня же передам в общий канал информацию. Следует выяснить эту причину. «Благодарю, восьмой!» «Не за что!» – не сдержал улыбки юноши. Он впервые смог умыть шестого и получил от этого немалое удовольствие. «Ладно!» – тоже усмехнулся тот. «Продолжу. Далее ты попадаешь на границу хаоса и вывозишь оттуда какого-то паренька. Он явно будет нужен, но как и почему – непонятно. А далее ты прешь от мира к миру, таща на загривке супер-дредноут в километр длиной. И не надрываешься, что удивительно. Я тоже был этим немало изумлен, вмешался Кериан. Любой пространственник удивился бы, кивнул Зорхас. Ты должен был выгореть, парень, невзирая на то, что ты Авари. Но не выгорел. Теперь идем далее. Ты начинаешь собирать клан, хотя для этого еще не готов. Обычно мы начинаем этим заниматься в возрасте не менее 100 лет. Причем ты чувствовал своих будущих соклановцев и перетаскивал корабль к ним. А затем инициацию восьмого Авари ощутил Эрх-Ар и решил воспользоваться твоей неопытностью в попытках решить их старую проблему. Вот только ни они, ни мы, никто другой не предполагал, что ты ее решишь. Да, с помощью судьи, который тогда впервые проявился так явно, но все равно... Да-да, не удивляйся, сказанное тобой тогда дало Эрх-Ар шанс, но они кое-что важное поняли и теперь на грани перехода, которого так жаждали. Смогут? Не знаю. Но в том, что они на грани, уверен. Почему-то никому не пришло в голову дать им совет умерить гордыню. Были уверены, что они и сами это понимают. Как оказалось, не понимали. Ошарашенные Эрх-Ар в благодарность делают твой корабль чем-то непредставимым, состоящим не просто из адамантита, а из измененного адамантита, без чего он никогда не смог бы стать основой домена. Могу заверить, что твой экипаж не знает и 2% возможностей Петрограда, в том числе и Дархон, который, может быть, и не Дархон. Ну что, задумался? Таких невероятных совпадений не бывает, дошло до юноши. Они невозможны по определению, добавил его наставник. А значит, именно кто-то за всем этим стоит. И кто-то настолько сильный, что даже мы для него никто, кивнул полуорк. Для него даже судья, всего лишь эффектор воздействия. Но и это только начало. Идем далее, дорогие мои. Самое невозможное и невероятное. Твоя встреча с Керрианом сразу после перемещения в миросплетение. То есть ты сразу же встретился с единственным пространственником, способным обучить тебя со временем. Мало того, с пространственником, находящимся на грани перерождения в странника линии Нагари. При должном старании он вполне может дорасти и до линии Ланари, а то и Сантари. И ты сразу же столкнулся с ним, причем он давно искал ученика. Вероятность подобного 10 в минус 37 степени. Дошло? Не совсем, поежился Артем. Что это значит? А то, что тобой заинтересовались сверхсущности уровня как минимум демиурга, причем отнюдь даже не вселенского, а куда выше, ответил Зорхас. Только такие сверхсущности умеют манипулировать вероятностями настолько филигранно и глубоко. А вот после этого началось вообще нечто дикое. В миросплетении неожиданно обнаружились нацисты, возглавляемые лично бесноватым Адольфом. Причем, что поразительно, основной его личностью, а не отраженной. То есть он родом из материнской реальности Земли. Переместить его сюда мог очень мало кто, но ни одна сверхсущность этого делать не стала бы. Слишком этот подонок известен. Его даже в сферах хорошо знают. На нем личный приговор Творца, понимаешь? Не-а, помотал головой юноша. Маг тоже с недоумением смотрел на полуорка. Он не должен был оказаться в миросплетении никоим образом. Его приговорили куда более страшному наказанию, чем подумал ты. Его ждали миллионы лет кошмара, пока не осознал бы, что он натворил. Но его кто-то вытащил и переместил сюда. Причем отнюдь не веселая малышка, которую ты пнул. Это не в ее силах. Она потом нашла Адольфа и решила поиграться им. И ей это позволили. Кстати, именно тебе предстоит найти и обезвредить подонка. Этот долг на тебе, но сделать этого, пока не научишься хотя бы основам пространственной магии, ты не сможешь. Найду, заверил Артем, сжав кулаки и скрипнув зубами. Его буквально обожгло ненавистью к усатой твари. Обязательно найду и воздам. Если его раньше не заберут, отбывать наказание. — оскалился Зорхас. — За подонком многие охотятся, но это пока не важно. Идем далее. Малышка, пнуть ее ты не мог никоим образом. Это невозможно даже для меня и остальных Авари. Но ты это сделал. Не знаю уж каким образом, ничего подобного не бывало ни разу. Как ты думаешь, почему ее не отловили и не сослали до сих пор? Она ведь гадила всем, кому могла, и к нам не раз обращались за помощью разные сущности и сверхсущности, прося хоть как-то притормозить поганую сволочь. За ней тянется целый шлейф погубленных народов и цивилизаций. И хуже того, Создание из обычных разумных мириадов инкубов и суккубов, способных сводить с ума целые миры и даже конклавы на теме извращенного секса. То, что она планировала сделать с женщинами Таланга, мелочи по сравнению с тем, что она творила ранее. Иногда ее удавалось чудом отлавливать. Тогда кто-то из нас ссылал ее почти туда же, куда сослал ты. Но она через некоторое время возвращалась. Не сразу, через несколько сотен или тысяч лет, и тут же принималась гадить с новыми силами. Я не знаю, что и как сделал ты, но больше она никогда не вернется. Ты вышвырнул ее не просто за пределы мироздания, а за пределы... Пока умолчу, чего? Тебе рано это знать, прости уж. Он залпом допил бутылку вина и отшвырнул ее в сторону, разбив об стену, что говорило о крайней степени его раздражения. Затем открыл вторую и ополовинил ее тоже. Некоторое время молчал, затем снова заговорил. Но по порядку. Неожиданно для всех эту неуловимую даму пнул вдогонку какой-то юнец. Причем очень больно и обидно пнул. Так с малышкой не обходился еще никто и никогда. Она, естественно, взъярилась и принялась искать способы отомстить. Поверить в то, что ты Авари, она не смогла. Ведь нас обычно воспринимают как многомерные энергетические облака, растянувшиеся на тысячи, а то и миллионы световых лет по множеству вселенных. А ты пока что очень компактен. Всего лишь шагов на 100 от изначального тела расширился. Но учти, что дальше расширение будет идти в геометрической прогрессии. Так что готовься к этому. Ой-ё! Взлохматил себе волосы на затылке Артем. А то! Насмешливо ощерился Зорхас. Не все коту масленица. Но и этого мало, дорогой мой. Дальше еще веселее. Но ты над всем этим почему-то не задумывался. И так ты прилетел в Таланг. И опять началось нарушение причинно-следственных связей, причем в каких-то невероятных масштабах. Для начала берем твой особняк, купленный, казалось бы, совершенно случайно, по совету одного из учителей школы Нирван, решившего пошутить над богатеньким мальчиком. В этом особняке мало того, что нашелся сошедший с ума принц, так еще и гнездо демонов на большой глубине созревало. О Карайнах из одной небольшой, закрытой от любого стороннего проникновения вселенной, я уже молчу. По сравнению с остальным, это мелочь. Но при этом все твои действия словно специально были направлены на срыв планов призраков. К моему глубокому сожалению и даже стыду, я не знал, кто здесь воду мутит. Мне в голову не пришло, что это могут быть сверхи. С ними мы, Авари, сталкивались не раз и подозреваем, что твоего предшественника, прежнего восьмого, погубили именно они. Вот только как они смогли сделать это, не знаем. Понимаешь, нас всего семеро, а работы столько, что сотням хватит. Только не спрашивай, будь добр, какой именно работы. На языках низшего уровня это объяснить просто невозможно. Здесь требуются ментальные образы, причем как минимум в 16-ричной системе и 8 измерениях. Поэтому хоть что-то ты сможешь понять только после того, как обретешь многомерное сознание. «Да», – поежился юноша, окончательно осознав, что ему предстоит превратиться в нечто непонятное. И избежать этого никакой возможности нет. «Вот тебе и мда», – хохотнул орк. «Тебе, Керриан, будет много проще, поскольку пространственник ты отличный и кое-какие вещи уже понимаешь. Но и тебе придется немало учиться, чтобы стать толковым странником». «Придется, так придется», – пожал плечами маг. «Дело привычное и знакомое. Главное, чтобы нам с ним давали учиться. А то, как только начинаем, так сразу что-то случается, и все наши планы летят в тартарары. Вот именно поэтому я и решил с вами поговорить, объяснить, что происходит», – кивнул Зорхас. «Точнее, показать, как происходящее видится с нашей стороны. Итак, продолжаю. Не успел наш дорогой восьмой заселиться в особняк, как сорвал планы призраков. Причем не единожды. Одновременно он несколько раз прокололся, и местные поняли, что перед ними далеко не провинциальный молодой лорд, а нечто куда большее. Но главным все же оказались пробуждение клана высших демонов Арьерах и его привязка к себе, как к сюзерену. Вам двоим все это еще кажется случайным? Нет, тяжело вздохнул Артем, а Керриан молча покачал головой. Похоже, меня действительно еще кто-то ведет. Аккуратно подводит то к одному, то к другому. Но кто это может быть и что ему нужно? А вот этого я тебе сказать не могу, развел руками полуорк, поскольку и сам не понимаю. Этот кто-то оказался способен скрыться даже от опытного Авари. Я его самого не вижу, только результаты его деятельности. Причем, если разобраться, ничего из сделанного им ни тебе, ни нам во вред не идет, а наоборот, исключительно на пользу. Разве что тебя обрекли на неестественно быстрое созревание. И это очень опасно. Можешь выгореть, если увлечешься. Ну, раз непонятно, кто это, вернемся к нашим баранам, скривился Артем. Зачем призракам так нужны были демоны, что они чуть ли не в панику впали после того, как Арьерах оказались моими вассалами? Сами смотрите. Сначала попытались перехватить демонов посредством кровавого ритуала. Но мы его сорвали и поговорили с одним из них. Такой гордыни и самоуверенности я никогда еще не встречал. Ни у кого. Сверхи, скривился Зорхас, всегда этим отличались. Искренне уверены, что они нечто высшее, а все остальные грязь, и должны покорно признать это. Подчиниться и жить в ничтожестве, молясь великим им. Причем их 100 раз били, не помогает. Ненадолго отступают и только. Мы периодически выбрасывали их за пределы мироздания. Но они всегда возвращались, хотя не должны были. Теперь, когда стало известно, что они распределенные личности, стало, по крайней мере, ясно, как они это делали. «Откуда, кстати, тебе это известно?» «Из прочитанной, еще дома на земле, фантастической книги об ордене Аарн», — смутился юноша. «А что?» «Ничего», — поскреб щеку ногтями полуорк. «Понятно. Да, земные сказочники, сами того не понимая, частенько включаются в основной инфопоток мироздания и выдают на гора те еще откровения. Надо бы прочесть. Сейчас вытащу текст из инфопотока. Ага, усвоил. Не все верно увидено и описано, но кое-что правильно. Правда, интерпретация во многом дурацкая. Однако не суть важна. Главное, что о сверхах информация имеется. Спасибо. Теперь надо будет уточнить, как все это было сделано. Сегодня же навещу Кержака Черного и спрошу. Артем в душе позавидовал ему. Он и сам не прочь бы посмотреть обитаемую галактику в реальности и встретиться с героями книги, но понимал, что не время. Ничего, выучится, тогда и займется этим. Но мы так и не выяснили, зачем сверхам настолько понадобились демоны, что после перехвата клана они резко ускорились, попытавшись меня устранить посредством братства. Снова поднял он интересующую его тему. «А это мне стало понятно только сегодня», — вздохнул Зорхас. «Ты услышал в трансе зов с помощью детей второго, а мы нет. Дело в том, что миросплетение удерживается в реальности 3 великими источниками. Если погасить 2 из них, то оно само собой схлопнется в точку, и развернуть его снова будет невозможно». Разве что создавать заново. Для высших демонов сделать это особой проблемы не составило бы, как и проникнуть в закрытые сегменты, где эти источники спрятаны. А вот без них сверхи смогли только запустить в закрытый сегмент неразумных демонических тварей из верхних слоев инферно. Причем сами туда пробраться не сумели. Твари уничтожили детей второго. Их оказалось слишком много. И попытались погасить источник. Они этого сделать не смогли бы, конечно. Но я уверен, сверхи что-то придумали бы и добились своего. И помог бы им в этом хаос на Таланге, дав особого рода энергию разрушения. Так что будь настороже, они своих попыток разрушить страну не оставят. Очень упорные твари. Вы говорили, что источников три, вспомнил юноша. А что с остальными двумя? Их не погасили? Тоже пытались, оскалился полуорк. Как только я понял, что происходит, то сообщил остальным. Туда отправились третий и четвертая, чтобы навести порядок. Десятка два тварей уже вышвырнуты за пределы мироздания. Причем по твоему способу. Вернуться не смогут очень долго, много тысяч лет. За это время найдем их средоточие и уничтожим. Крайне благодарен тебе за этот способ. Как тебе такое в голову пришло? Да когда вышвыривал малышку в храме красавицы, пожал плечами Артем, словно само собой в сознании возникло, по наитию какому-то. Опять подарок от того, кто тебя ведет, покачал головой Зорхас. Все эти приходящие из ниоткуда знания настораживают. Никому из нас столько не доставалось, понемногу бывало, но и только. А так все своим трудом, тысячами лет труда. Твое развитие вообще пошло наперекосяк. Ни у кого такого не случалось. Получить ядро домена в таком возрасте, а проклятие малышки и жадность красавицы слишком рано запустили механизм обмена энергии через секс, причем нестандартный. Рано, понимаешь? Рано. Поэтому предсказать, во что ты вырастешь, я не могу в принципе. То, что ты Авари, сомнений не вызывает. Но ты сейчас по развитию обгоняешь 300-летнего, а то и 500-летнего. К тому же некоторые твои особенности напоминают Демиурга, причем черного Демиурга. Она не так давно инициировалась. История черного Демиурга описана в книге И. Эль Террус «Демиурги. Полигон богов». Примечание автора. Так что твоя задача сейчас, парень, учиться рекордными темпами. Понял? Так не дадут же, скривился юноша. А это теперь моя забота, отрезал полуорк. Уже к завтрашнему дню сверхи из миросплетения вылетят вперед быстрее собственного визга. Безумный бард говорил, что только я смогу с ними справиться, недовольно проворчал Артем. Ты и справился, отмахнулся Зорхас. Способ выбросить их далеко придумал. А теперь мы ими займемся. Пожалеют, что полезли. А что с историей о малышке и красавице? Хмуро спросил юноша. Ничего, отмахнулся полуорк. Отправил дрянь в пустоту без права возвращения. И хорошо. Красавица помогла, взяла свою плату. Это полностью справедливо. Я о последствиях для меня... недовольно проворчал Артем, постоянном желании, флюидах, из-за которых женщины на меня буквально бросаются, требуя всякого разного. Благо в гримуаре нашелся рецепт частично скрывать их, но я не уверен, что надолго. Ощущение, что все это усиливается и развивается. Боюсь, может снова срыв произойти. Ну, заведи себе еще несколько сотен самок разных народов и пользуй в свое удовольствие, пожал плечами Зорхас. Или терпи, это не суть важно. Есть куда более важные вещи. Освой гримуар полностью, это даст тебе многое. Повторяю в который раз, учись. Ты должен как можно быстрее освоить классическую магию, особенно манипуляции светом, тьмой и равновесием. Мы постараемся оградить тебя от внимания сверхов. А с остальными проблемами справляйся сам. Не ребенок уже. Учись думать мозгами. И уж тем более сам разбирайся со своими бабами. Юноша не стал возражать, но почему-то был уверен, что шестой Авари ошибается. и вывести призраков так просто не получится. И именно ему предстоит это сделать. Хотелось бы, чтобы все сделали взрослые, а ему оставили возможность спокойно учиться. Но это вряд ли получится.